Кажется, шепоток шел справа. Анчутка осторожно выставил наружу настороженное ушко. Все верно. Домовые находились в соседней квартире, точнее, в ванной комнате. Их было двое. Странно. Тут скандал за стеной, а им хоть бы хны. «Что-то копоть вроде какая-то неконкретная», — с сомнением бормотал один. «Правильная копоть», — сепловато возражал другой, чем-то шурша, — «прямиком из Лыцка». «Через Чумахлу», — со смешком добавил первый. Второй обиделся, не ответил. Потом оба, кажется, встали. Анчутка ударился в панику. Померещилось, будто речь идет о нем. Из Лыцка, через Чумахлу. И только-только перевел дух, как почувствовал вдруг, что его не больно, но крепко берут за торчащее наружу ушко. «И кто же это у нас такой любознательный?» — ласково осведомился сепловатый, извлекая Анчутку из стены за чуткий лопушок. «Не понял», — озадаченно сказал он, узрев незнакомое смущенное личико. «Ты кто, братан? Назовись!» Пришлось назваться и заодно объяснить, что он делал в простенке. Выручила дымчатая масть. Это ведь только местные разношерстки своих же баклужинских сплошь и рядом топят, а лыцкие друг за друга держаться крепко могут, тем более на чужбине. «А, беженец!» — смягчившись, протянул тот, что сомневался в качестве копоти, иными словами, ладана. «Мохнатый зверь на богатый двор? Ну, как там в Лыцке-то, а? Да садись, чего стоишь?» Все трое присели на резиновый коврик. Сепловатый забил косяк и чиркнул позаимствованной на кухне спичкой. Почмокал, затягиваясь, и передал косячок товарищу. Анчутка хотел было приступить к жалостному рассказу, но тут как раз подкатила его очередь. Обижать хозяев не хотелось, так что пришлось тоже затянуться. Внезапно сквозь дверь в ванную просунулась совершенно зверская дымчатая мордочка еще одного домового. Носопырка раздута, глазенки от изумления и бешенства тоже, не иначе старшой по масти. «Вы что делаете?» — испуганным шепотом рявкнул он. «В конец оборзели! Ванная вся уже ладаном пропахла!» Присмотрелся и чуть не плюнул. «И курить-то сявки не умеют!» Вконец, расстроившись, молвил он. «Без затяжки надо облачко выдохнуть и носиком его собирать!» Тут он заметил Анчутку и осекся. «А это еще что за дверь?» Анчутка отдал косячок и неловко поднялся с коврика. «А, да беженец он!» — лениво пояснил кто-то из сидящих. Старшой прошел сквозь дверь целиком и остановился перед Анчуткой. «Ну, вы что?» — с упреком обратился он к курильщикам. «Совсем уже, что ли? Не разобравшись, не проверив». «Да дымчатый он, дымчатый! Чего проверять-то?» «Дымчатый!» — недовольно фыркнул тот. «Дымчатые они тоже, знаешь, всякие бывают». Сердито оглядел Анчутку и кивнул на дверь. «Пошли! Пошли к кормильчику!» Признанный авторитет лыцкой диаспоры в Баклужино, больше известный под кличкой «Кормильчик», был крупным домовым нежно-дымчатой масти, личико имел упитанное, угрюмое, а нрав, судя по всему, вредный да въедливый. «Ладно, верю», — буркнул он, выспросив у Анчутки все подробности из жизни лыцкой нечисти. «Обитал, Обитал ты на Коловратке. Если Марашку знаешь, значит, обитал.